Глава 3. Сентябрь 2000 год. Московская губерния, купол Дубна. Село Дубна располагалось на реке Лопасня, первый приток Оки. Когда произошел прорыв, то деревня попала в зону аномалии с монстрами из темного мира. Купол, которым накрыли прорыв, захватил частично реку под собой. Потому я рассчитывал увидеть здесь каких-либо водоплавающих тварей. Водитель такси, видимо, не в первый раз ехал в эту сторону, так как озвучил, что до нужного места чуть меньше 250 километров. По времени займет часа 3, не больше. Машина оказалась вполне комфортной. Не то что кареты из моего прошлого мира. Дорога ровная. Как мне объяснил Робер, это асфальтовое покрытие. Что такое асфальт, я не понял, но дальше расспрашивать не стал. В общем, доехали нормально. Я всю дорогу дремал, потому насладиться пейзажами за окном автомага не получилось. Робер меня толкнул в плечо, когда мы подъехали к площадке, где стояли торговые лавки, что-то вроде базара. Здесь собирались скупщики товара от егерей и авантюристов, таких как наша троица. Кроме этого, здесь же можно было приобрести товары, необходимые для похода под купол. Я глянул на часы. Время до встречи с будущим проводником имелось. «Предлагаю выйти здесь и осмотреться. Кто за?» – предложил Робер. Я и Аудра не возражали. Неплохая идея пройтись по базару и присмотреться к ценам. Мне, например, требовался рюкзак для переноски вещей. У Робера и Аудры имелись поясные сумки, которые могли вместить до 100 кг разных вещей, при этом не ощущая тяжести веса. В академии я расспросил Аудру, как такая система работает. Оказывается, в этом мире мастера артефактов задействовали теневую пустоту, но накладывали ограничения. Например, мой портмоне мог вместить до 20 килограмм, а поясные сумки Робера и Аудры до 100. Весь вес, как и сами вещи, попадали в теневую пустоту, но при этом оставались в пределах досягаемости артефакта. Изготовитель артефакта сам накладывал возможный вес и объем своего изделия. Без сомнения, такое умение считалось чьим-то секретом рода. Я планировал частенько посещать места прорывов, так что мне требовался более большой объем. С одеждой нам помог Закиров. Взяли на прокат в академии костюмы для охоты, но это не дело. Позже я обязательно куплю что-то свое. Мы расплатились с таксистом и двинулись по рядам латошников. Я практически сразу наткнулся на то, что мне требовалось. Почти с самого края стояла женщина в возрасте. Она продавала поношенные вещи, среди которых я приметил рюкзак, похожий на школьный ранец. Я присел рядом с вещами на корточке и внимательно рассмотрел рюкзак. Да, поношенный, но целый, без дыр и заплат. Он был сшит из неизвестного мне материала. Из такого же материала сшиты ботинки с высоким голенищем на шнуровке. Я сразу понял, вещи принадлежали егерю. «Сколько?» – спросил я и посмотрел на женщину. «Рюкзак продается вместе с ботинками. Обувь на 42 размер. Рюкзак на объем до 500 килограмм. Цена 50 золотых», – ответила женщина. «Цена не маленькая, но и небольшая». Скорее всего, у женщины не купили до сих пор, так как вещи выглядели здорово поношенными. Хотя для начинающих егерей сумма в 50 золотых монет очень немаленькая. Женщина была явно из простолюдинов. «Чьи? Твоего мужа?» «Младшего брата. Он был егерем. Погиб на границе разлома. Его вещи прислали по почте, так как я их получила», — ответила женщина. В ее глазах плескалась печаль. Я прямо чувствовал, что вещи непростые, хотя через особое зрение магических всплесков не увидел. «Что за материал? Мне такой незнаком». Задал я очередной вопрос. «Теневой змей. Говорят, что такие водятся на Кавказе», — ответила женщина. Я кивнул и стал примерять обувь. О теневом змее я слышал в своем мире из рассказов охотников, но сам никогда не встречал. Обувь пришлась мне впору. Вполне подойдет с портянкой. «Портянка. Кусок ткани для обмотки ног под сапоги. Вместо носок или чулок». Аудра и Робер с удивлением смотрели на меня. В их понимании аристократ не станет носить поношенную кем-то обувь. А я знал, что таким вещам из теневого змея нет сносу. А по весу вещи гораздо легче, чем обувь, к которой привыкли люди. Обувь была удобной. «Что-то есть еще от брата? Из вещей или оружия?» – спросил я у женщины. «Есть. Лук и колчан под стрелы, а также два коротких меча с искривленными клинками», – тут же ответила женщина. Женщина почувствовала мой интерес, немного подумала и продолжила. «Я живу в Гришенках, здесь недалеко. Мы с семьей разводим скот. Мясо продаем в городе Чехов. В посылке от брата имелась куртка и штаны из такого же материала. Что за кожа, мы не знаем. Мужа одежда мала, а сыновья не доросли. С посылкой брат прислал письмо, где указал, что имущество брата можно продать за хорошие деньги, если он погибнет. Мы Потаповы, я с мужем и трое детей, дочь и два сына, а я Пелагея», – торопливо ответила она и назвала свое имя. Женщина явно признала во мне аристократа, потому говорила с почтительностью. Я понимал, что случай свел меня с необычными, очень редкими вещами. Я бы выкупил все, но денег у меня точно не хватит. «Я дам тебе залог, 30 золотых, и заберу рюкзак. Езжай домой, заеду к вам дня через 2, может, через 3. Выкуплю все, что осталось от твоего брата», – твердо произнес я. Женщина взяла 30 монет и стала собираться. Монеты, которые я ей дал, она завернула в платок и спрятала за пазуху. «Хорошо, господин. Наш дом на краю деревни, зеленые ворота и красная крыша», – добавила она и покинула базар. Мы же двинулись дальше по рядам лоточников, прицениваясь к товарам. «Зачем тебе старые вещи, Егор? Ты же не собираешься их носить. К тому же эта женщина просит огромные деньги за старье. Что я не знаю? Рассказывай!» Тут же прилипла ко мне Аудра. «От наших охотников в роду я слышал про кожу теневого змея. Очень редкая тварь. Но вещи из такой кожи стоят неприлично дорого. Я хочу это себе купить, так как планирую часто ходить в прорывы». Не стал я скрываться от подруги. Аудра пожала плечами, и мы двинулись дальше. Нашего проводника мы встретили в нужное время возле портала под купол. Он представился, как Елисей Панин. Работает в охране купола. Иногда охранники подрабатывают, сопровождая таких туристов, как мы. Мы назвались сами и сказали, от кого пришли. «У меня сегодня выходной, свожу вас под купол. От меня не отрывайтесь и не отставайте. Здесь монстры не особо злющие, но все же...» — сразу предупредил Панин. За вход под купол мы уплатили по 50 серебряных монет. Панин зашел просто так, ведь он сотрудник стражи. Кроме этого, он затребовал с нас по 3 золотых. Пришлось заплатить. Стражники активировали портал, и мы вошли под купол. Не сказать, что природа здесь отличалась от той, что снаружи. Разве что краски более насыщенные, а в остальном то же самое. Купол изнутри создавал видимость тумана. Я в прошлой жизни не видал куполов вообще, потому рассматривал округу с интересом. Вскоре понял, что разницы практически никакой. Шли не спеша, Панин зорко оглядывал окрестности. Я сразу обратил внимание на растения. Прямо под ногами рос поддорожник. Я тут же начал собирать его. Такая простая травка шла на изготовление достаточно эффективного зелья лечения. Кроме поддорожника, собирал одуванчики. В общем, попутно превратился в сборщика гербариев. Рубер не обращал на меня внимания, а вот Аудра прямо мучилась. Я видел, как ей не терпится засыпать меня вопросами, но не хочет спрашивать при Панине. Пока дошли до деревни, которая от людей пустовала, я собрал целую копну разных трав, но рюкзак умещал все, как бездонная утроба. Первых монстров мы встретили почти у самой деревни. Это были суслики. Я таких встречал в прошлой жизни. С виду безобидная зверушка на самом деле являлась очень агрессивной тварью с ядовитыми зубами. Причем зубы, словно у бобра, с легкостью могут перегрызть дерево. Бегает не быстро, нападает небольшими группами от 5 до 10 особей. У этой твари есть магическое ядро рядом с сердцем. Ценится шкурка. Если правильно снять, яд и зубы. Из зубов получаются прекрасные наконечники для стрел. Ну или короткие ножи для разделки туш животных и монстров. Аудра и Робер активировали свои щиты. Ну, конечно же, чего я еще ожидал. Иллюзия артефакта представила нам двух паладинов в сверкающих доспехах. Наш проводник, если и имел защиту, то она была похожа на сверкание его одежды. Я обязательно его расспрошу, но позже. Панин выхватил меч и встал в стойку, как и Робер, в руках которого были испанский меч и дага. Дага – кинжал для второй руки при фехтовании шпагой. Играет роль парирования удара противника, а также для нанесения ударов длиной бывает до полуметра. Сурки перед атакой визжат. Панин сразу нам скомандовал. «Бейте в глаз или в пасть, от шкурки стрела рикошетит». Аудра вполне способна попасть в глаз с расстояния 30 метров. Я же знал прекрасно, как убивать этих с виду безобидных тварей. Ко всему прочему, они имеют энергетический щит. Именно из-за этого тушку нельзя пробить простой стрелой. На наше счастье, сурки не бегают большими стаями, так что справимся. Есть еще один момент. Сурок при попадании в глаз не подыхает сразу, а корчится 3, а то и 5. За это время можно успеть содрать шкурку, если имеешь навык. Как только уложили сурков, я бросился сдирать шкурки и вырезать ядовитый мешочек под челюстью. Зубы можно выдрать позже. Еще в академии я успел запастись целлофановыми мешками. Отличная штука, я вам скажу. Жаль, что в моем прошлом мире такого нет. Протухнуть органы не смогут, так как попадают в теневую пустоту, а там все сохраняется в идеальном виде. Налей тарелку горячего супа и убери туда. Через любое время достанешь такой же горячий суп. Так мне объясняла Аудра. Наш проводник удивился, как я шустро сдирал шкурки и вырезал ядовитую железу. А из-под сердца доставал ядро размером с лесной орех, светящийся бледно-голубым светом. «Где пришлось научиться, Егор Тимофеевич?» Обращался к нам Панин вежливо, понимал, что перед ним аристократы. «Охотники в роду научили, есть такие». Соврал я, но, как выяснилось гораздо позже, просто угадал. Пока дошли до крайних домов, успели прибить 20 сурков. Робер начал помогать мне, наблюдая, как я добываю ингредиенты. Мой сосед по общаге не был брезгливым, ведь кроме артефактов он варил зелья. Аудра наблюдала за местностью, готовая стрелять в нападающих монстров. Панин тоже не вмешивался. Хотя по его виду я видел, что он расстроился. Ему бы больше понравилось, чтобы он сам собирал внутренности, а ядра отдавал нам. Хитрый жук, но с нами у него номер не прошел. В течение следующего часа мы устраивали геноцид всему сурковому семейству. За час наш счет подошел к 100. Почти со всех взяли товар. Робер испортил по неопытности спиток, но в самом начале... а потом наловчился. Прошлись по деревне, но никого не обнаружили. Мы не единственные, кто ходит в этот прорыв. «Можно к реке сходить, там могут быть выдры и андатры», — предложил Панин. «Нам всегда требуется проводник для похода в прорыв?» — спросил Робер у Панина. «Нет, не всегда. Пару-тройку раз сходите с проводником, и достаточно. На вас сегодня заведут книги вольных охотников, будут ставить отметки. Потом можете сходить сами. Но проводника лучше нанимать. Он знает местность и животных», — ответил Роберу Панин. Пока они болтали, я осматривал местность истинным зрением. Хотелось понять, где находится основной кристалл, который поддерживает портал в Нижний мир. Кристалл, как правило, светится, либо может быть в более крупном монстре. Таков мой опыт из прошлого мира. В деревне не было смысла оставаться. Дома здесь давно обчистили, так что отправились к реке. По идее, мы оправдали свою поездку и наверняка заработали, но время у нас еще имелось. Устроим геноцид выдрам и андатрам. В реке выдр и андатр оказалось много, и нападали они десятками, а то порой по два десятка. Пока всех перебили и разобрали на органы, прошло почти 4 часа. Мы реально устали. Удалось собрать еще 2,5 сотни тушек. В прошлой жизни я такой рутинной работой занимался только в начале своей карьеры охотника. В общем, остались довольны. А еще в реке я приметил неизвестную тварь. Скорее всего, достаточно огромная, но на нас не напала. Зато блеснуло свечением. Мой прошлый опыт говорил, что это и есть цель, которая закроет прорыв. Портал я тоже приметил. На берегу реки в истинном зрении и его видно. Но, как я понял, ведун я здесь один и единственный, с остальными пока делиться своими наблюдениями не стал. Друзьям позже расскажу, когда придумаю, как объяснить такое мое знание. В этом мире пока не знают, как закрывается прорыв. Единственный случай – не показатель. Его явно списали на случайность. Трофеи собрали с монстров – уже хорошо. Следующие пару часов занимались сбором растений. Их здесь достаточно. Чую, найдется нам занятие в лаборатории, но уже в академии. Магических ядер у нас 350 штук. Надо выяснить ценник и продать. Может, что-то оставить для изготовления артефактов, потом посоветуемся с друзьями. Мы вышли из портала и попрощались с Паниным. К нам сразу подскочили перекупщики товаров. «Готов выкупить у вас по одному золотому за ядра. Выкуплю любое количество», — начал нас уговаривать какой-то шустрый мужичок, очень похожий на приказчика. «Я ценников в этом мире пока не знаю, потому посмотрел на Робера. Он достаточно опытен в изготовлении артефактов, потому наверняка знает цену ядрам с магической энергией». «Ценник неприлично малый. По одному золотому можно продать ядра размером зернышко пшеницы. Продадим в академии или используем сами, изготавливая артефакты», — сразу сообщил Робер нам почти шепотом, но торговец услышал. «Дам 2 золотых, зато выкуплю все и разом», — затараторил мужичок. Робер покачал головой. Представитель какого-то торговца отошел от нас расстроенным. «Мне бы хотелось на обратном пути забрать то, что хотел у той женщины. Сможете мне одолжить деньги, пока продадим наш товар?» — спросил я у друзей. «У меня почти 100 золотых. Не дам тебе, Егор, не сомневайся», — сразу ответила Аудра. «У меня 1500. Могу дать на неделю. Скоро приедут мои родственники. Надо будет отдать монеты за проданные артефакты», — сообщил Робер. «Мои друзья не дураки. Оба понимают, что именно я со знанием собирать ингредиенты сыграл роль большой добычи. Так и решили. На стоянке такси мы наняли машину до Серпухова. с заездом в Гришинке. До деревни, где живет семья Пелагеи Потаповой, добрались ближе к вечеру. Дом нашли достаточно быстро. Пелагея и ее муж, мужчина за 40, встретили нас во дворе. Пелагея явно обрадовалась. Наверняка подозревала или боялась, что я не приеду, а цену за рюкзак продешевила. Что сказать? Здесь живет крепкая крестьянская семья. За домом виднелись строения для рогатого скота, а дальше огороженные участки с отарами овец. Крепкие хозяева наверняка работников нанимают. Справиться с таким количеством домашних животных непросто. Я решил перейти сразу к делу. «Ну что, Пелагея, неси все, что у тебя от брата осталось», — предложил я. Женщина убежала в дом, а ее муж слегка рабел перед нами. Он наверняка понял, что перед ним аристократы. Вскоре женщина принесла вещи. «Куртка, господин, точно вам будет впору. Брат был примерно такой же комплекции, как и штаны». Кроме куртки и штанов имелся композитный лук и кинжалы, скорее похожие на короткие мечи. Я смотрел оружие. Лук из магической стали. Наш инструктор по стрельбе из лука говорил, из прорывов и разломов тащат руду, из которой плавят сталь. Рукоять лука выполнена из кости, явно того же змея. Осмотрев лук истинным зрением, я обнаружил, что в рукояти встроены три ядра желтого цвета. Такие могли быть у самого теневого змея. Также в плечи лука на концах имелись встроенные ядра, а тетива из сухожилий змея. Такому луку нет сноса, сломать его почти нереально. В моем прошлом мире такой лук стоил бы 1050 золотом, а то и больше. Кинжалы, словно короткие мечи, выполнены из клыков змея. В оголовье вставлены ядра оранжевого цвета. Кому они принадлежали ранее, я сказать не мог, так как у многих тварей могут быть такие магические ядра. Я еще раз осмотрел оружие. От лука и кинжалов веяло магией. Какой эффект при применении, пока не ясно. Пойму, когда начну применять. Кроме оружия имелись штаны, ботинки с высоким голенищем, оружейный пояс, колчан под стрелы и такой же, как у меня, портмоне. Вот только вещи от погибшего егеря сделаны из кожи теневого змея. «Сколько за все хочешь, Пелагея?» – спросил я. Женщина растерялась. Она явно не знала цены. Пошепталась с мужем, тот ей тоже что-то сказал. «Господин, если дадите 1200 монет, то мы готовы отдать», – осторожно произнесла женщина и испуганно уставилась на меня. Она что, боится, что зарядила большую цену, и я откажусь? Святая простота. Женщина явно не знает истинной цены, хотя и я не знаю цен в этом мире. «Что-то еще есть от твоего брата?» – решил я спросить у Пелагея. «Какие-то амулеты, господин», — ответила дрожащим голосом женщина. «Неси», — велел я. Женщина убежала и вернулась через минуту, протягивая мне три амулета. Я начал осматривать их истинным зрением. Первый амулет я опознал сразу — артефакт невидимости. Человек, имеющий такой амулет, становится невидимкой для тех, кто не может видеть магическим зрением, то есть для ведунов. Два оставшихся амулета были такими же. Как мог человек, обладающий такими артефактами, погибнуть? Я определенно не понимал. Собрать такие амулеты для меня не проблема, знаю рецепт. А вот где взять ингредиенты, то для меня загадка. «Сколько хочешь за амулеты?» — спросил я, не меняя выражения лица. Женщина растерянно посмотрела на мужа, но тот, похоже, сам не знал, сколько запросить, чтобы покупатель не отказался и не продешевить. Зато я знал точную цену, но в своем прошлом мире. Не думаю, что здесь ценник сильно отличается. «Дам вам еще 150 монет, устроит?» – спросил я. Даже не буду отпираться, что я фактически забирал вещи за немыслимо малую цену. Но таков смысл торга. Один торгует, другой покупает. Кто из них окажется болваном, проблема болвана. Я в прошлой жизни никогда не строил из себя мать Терезу. То, что давали, брал без зазрения совести. Так устроен мир. Всех не пожалеешь. Однако мне эти люди понравились. Они согласно кивают головой, а я решил спросить у них, куда планируют потратить такую кучу денег для крестьянина. Это для аристократа деньги небольшие, в размере нескольких тысяч. На что потратить планируете монеты, если не секрет? Аренду за землю нам поднял барон Блохин. Заплатим за год. А иначе надо покидать этот участок, — ответил муж Пелагеи. Кстати, звали его Трофим. Я задумался. А что там у моего деда с крестьянами? Люди явно работящие передо мной. Я из рода Соколовых, слышали? — спросил я. — Слыхали про барона Соколова из Калуги, — ответил мужик. — То мой дед. Могу предложить вам переехать в Калугу. Аренду дадим правильную, обдирать не станем. Подумайте, прежде чем вашему Блохину платить. Меня сможете найти в Императорской академии. Я там учусь. Егор Соколов. Сделал я предложение. По лицам крестьян я увидел, что они задумались. Ну а я взял у Робера 1350 золотых монет и отдал семье Потаповых. Закончив с Потаповыми, я погрузился в такси, и мы тронулись в Серпухов. «Что-то стоящее купил, Егор?» — спросил Робер. «Не то слово, дома расскажу». «Каудра, когда там общее собрание Академии?» — обратился я к подруге. «После 20 сентября. Потом начнутся занятия по направлениям магии, а нас всех распределят по группам», — ответила девушка. Оставшуюся дорогу ехали молча. К Академии подъехали, когда стемнело. Решили, что с трофеями будем разбираться завтра. Без стеснения можно сказать, что устали. Но, сворачивая куртку, я обнаружил в кармане маску. Сентябрь 2000 год. Серпухов. Императорская академия. Утром я побежал на пробежку. После пробежки заскочил на скалодром, куда подтянулась Аудра и Робер. Кроме нас, поутру здесь никого не было. Прежде чем посчитать доходы от трофеев, надо было собрать информацию по закупочным ценам, если продавать в академии. Я заскочу в обе лаборатории, узнаю цены на ингредиенты и на изделия. Взял на себя почетную обязанность мой сосед по комнате. А я в город собиралась. Сегодня на тренировку по стрельбе из лука не пойду. Так что выясню, что почем в Серпухове, — сообщила Аудра. Я возражать не стал. Сдам лук, который взял в аренду, заодно опробую свое новое оружие. Интересно даже, что скажет Закиров. Как бывший егерь должен по достоинству оценить мое новое изобретение. «Гребаные преисподние, Егор! Ты где такую вещь раздобыл? Ты хоть понимаешь, что ты сейчас принес? Да за такой лук любой лучник на границе душу продаст. Это я тебе говорю, как егерь, который не один десяток лет провел на границе разломов, а также с орками». Асгар Ильфатович был ошеломлен. Инструктор с каким-то благоговением рассматривал лук, нежно поглаживая его руками. Потом попробовал упругость тетивы. Взял стрелу и сделал выстрел в дальнюю мишень. Стрела вошла точно в середину круга мишени. «Тетива из сухожилий змеи не боится влаги. Порвать ее нереально. Даже не всяким ножом разрежешь. На восточной границе с орками за такой лук убить могут. Если взять стрелу с правильным наконечником, например, из зубов грызунов, из прорывов, то ни один доспех не выдержит. Я такой лук видел у одного егеря в тех местах. Сокровище, а не оружие. Ко всему прочему, он должен быть с магическими эффектами. Но с какими, я не скажу, не знаю. Надо определять методом пользования, а главное понять, какой артефакт или ядро встроено в рукояти и плечи лука. Непростым мастером сделано такое оружие. Ты говоришь, воевал погибший егерь? На Кавказском разломе. Мне так его сестра сказала, у которой выкупил оружие. Я достал клинки из рюкзака и подал инструктору. Клинки из клыков теневого змея вызвали новый всплеск восторга Закирова. Он несколько минут рассматривал кинжалы, больше похожие на короткие мечи. «Клянусь всеми богами тебе, Егор, несказанно повезло. Мечи и лук делал один мастер. Вижу клеймо мастера на оружие, но я такого не знаю. Никогда не бывал на Кавказе. Поговори с Тимуром Романовичем. Тебе следует обучать фехтованию парными мечами. Галиев хоть и смотритель, но он точно владеет такой школой. Причем в свое время был очень знатным мечником в боях двумя руками. Я об этом точно знаю. Может, он что подскажет об артефактах, которые встроены в оружие?» — посоветовал Закиров, возвращая мне кинжалы. После тренировки я выбрал место, чтобы предаться медитации. Тренировку проводил на пределах своих возможностей, так что разрывы мышц есть, требуется подлечить себя. Тем более от таких процедур объем магии моего дара подрастает. Понемногу, но растет, что радует меня лично. Рюкзак у меня был с собой. Он весит, как сам рюкзак, кожа тонкая и легкая, но прочная. Заканчивая медитацию, я решил взять в руки лук и один из кинжалов. Продолжил медитировать с оружием в руках. Меня резко накрыла красная пелена. Я как будто со стороны увидел незнакомую территорию в горах. С луком стоит воин в кожаной одежде, на лице маска. Воин целится из лука в толпу набегающих на него противников. Они все в латных доспехах и прикрыты энергетическими щитами. У воина в колчане всего 3 стрелы. Он достаточно быстро достает стрелу. Секунда, и стрела наполняется энергией. Выстрел. Стрела пробивает энергетические щиты доспехи одного из противников, погружаясь в тело врага до середины. Воин делает еще 2 оставшихся выстрела, поражая своих врагов. Стрелы закончились. Воин закидывает лук за спину и достает 2 одинаковых кинжала, у которых слегка искривлен клинок. Он держит кинжалы в руках, ожидая, когда сами клинки засветятся желтоватым свечением. После этого бросается в гущу врагов. Воин двигается так быстро, что его движения выглядят как смазанный силуэт. Отлетают головы врагов, кровь брызжет фонтанами из растерзанных тел. Но количество врагов слишком велико. Воин получает ранения. После боя, уничтожив не менее 10 врагов, он идет в ущелье, но проваливается в расщелину. У него нет сил дотянуться до пояса, где спрятаны флаконы с зельями. При падении сломаны руки и ноги. Теряя силы, воин читает молитву на неизвестном языке и замолкает. Тело его пронзает судорога, и воин затихает. Я очнулся лежа на боку в парке, сел и задумался. Что за видение я сейчас видел? То, что воин в видении был не егерь, я почему-то уверен. Тогда вопрос, как к брату Пелагеи Потаповой попало это оружие? В этот момент я почувствовал, что моя энергия утекает, не сильно, но куда-то уходит. Я посмотрел на себя истинным зрением. Моя энергия течет тонким ручейком к луку и кинжалам. Сначала я хотел прекратить передачу своей энергии, но сдержался. Ядра в луке и кинжалах наполнились, и ручеек энергии из меня к оружию прекратился. Я открыл глаза. Это может значить только одно. Оружие питается моей энергией. Значит ли это, что оружие признало меня как своего хозяина, или нет? Я посидел, не двигаясь. Попробовал понять, есть дискомфорт или нет. Вроде все хорошо. Никакого недомогания не чувствую. Я взял кинжалы и мысленно дал команду быть готовыми к бою. Клинки начали заполняться желтоватым свечением. Я отменил команду, и свечение погасло. Буду считать, что оружие меня признало как хозяина. Я убрал все в рюкзак и направился в общагу. В нашей комнате я застал Робера. Он хотел было со мной поделиться новостями, но я направился в душ. Робер кивнул, соглашаясь, но показал на стол, где лежала очередная телеграмма на мое имя. Я взял телеграмму. Из текста следовало, что дед и сестра приедут в Серпухов повидаться со мной к дате общего собрания в академии. За месяц пребывания здесь я стал понемногу разбираться в жизни этого мира. Очередная технология восхитила меня. Здесь пользуются приборами, которые называют компьютер. Из объяснений Аудры я понял, что компьютер – это технологичный прибор, работающий на магической энергии. Сразу разобрался, как работает почта и телеграмма. Через компьютер посылают текст, который принимают на почте в Серпухове, а мне несут распечатанный бланк. Все просто. Такие приборы, речь о компьютерах, есть в каждом городе у властей. Имеется возможность родам и кланам приобретать компьютеры. Тогда телеграммы можно посылать прямо из имения. Есть или нет компьютер у моих родственников, я не знаю. Также в компьютерах хранятся базы знаний. Нет, есть информация и на бумажных носителях, то есть в книгах. Тем не менее, Аудра считает, что постепенно компьютеры вытеснят книги. Чтобы мне восстановить мобилу, достаточно приобрести сам прибор и на почте восстановить мой контакт. С этим более-менее понятно, хоть и непривычно. В моем прошлом мире ни о чем подобном даже не думали. Я не раз перечитывал записи в дневнике Егора. Есть мелочи, которые необходимо знать. Например, как Егор обращался к сестре, к деду, хотя о травме придется упомянуть, чтобы списать на частичную потерю памяти некоторые ошибки в разговорах, а ведь такие будут. Родственники отлично знали Егора. Без сомнений заметят изменения. Выйдя из душа, сел на кровать и приготовился слушать Робера. «Я все разузнал. Ядра у нас готовы выкупить по 5 золотых. Академия закупает много чего, что потом используется в обучении студентов. Шкуры монстров Академия выкупит за 7 золотых. Можно продать дороже, но это надо искать покупателей. Тех, кто шьют изделия из шкурок. Ядовитую железу возьмут за 10 золотых. На стороне ее лучше не торговать, могут посчитать контрабандной. Имеется государственный реестр товара, который можно сдавать только в имперские пункты приема. Зубы тоже могут забрать, но стрельба из лука совсем не обязательная дисциплина в академии. Обычно такой товар покупает школа по обучению егерей или компании по вооружению, ну или оставьте себе. Сделайте с Аудрой убойные стрелы. Насколько я понимаю, наконечники из зубов ты делать умеешь». Рубер замолчал, ожидая от меня ответа. «Дождемся Аудру и вместе порешаем. У нас еще целая куча трав. Что думаешь об этом?» «Егор, я, конечно, могу заниматься зельями, но меня больше привлекают артефакты. Может, вы мне отдадите мою долю за травы по местной закупочной цене, а сами будете варить зелья. Вы же оба лекари. Вам это точно пригодится. Давай лучше оставим пару десятков ядер. Я сделаю артефакты, продадим. Прибыль на троих поделим», — предложил Робер. «Меня такой расклад устраивает. Так что до обеда я пошел в лабораторию варить зелья. А Удра еще не вернулась из города. На обеде девушки вновь не было, так что мы принимали пищу вдвоем с Робером. разглядывая первокурсниц, которые не спешили знакомиться с нами, но кидали в нашу сторону заинтересованные взгляды. До вечера успели поработать в лаборатории артефактов, где Роберт что-то делал с нашими ядрами. А я готовил наконечники для стрел из зубов грызунов, которых мы уничтожали в прорыве дубна. Между делом я размышлял о том, как мне закрыть прорыв, при этом не подставиться и получить вознаграждение. Стать известным мастером закрытия прорывов мне совсем не улыбается. В империи есть тайная служба, которая может плотно мной заинтересоваться. Мне такого счастья не хочется. После лаборатории пошли на тренировку по фехтованию. Здесь я показал свои кинжалы смотрителю Галиеву. Он несколько минут внимательно рассматривал кинжалы, потом осмотрел лук. «Я тебе, Егор, так скажу. Оружие сие очень древнее. Судя по клейму, имелся на Кавказе мастер-оружейник Махмуд Левша. Но с тех пор прошло лет 300, не меньше. Остались ученики или нет, не знаю. Ехать туда надо или разговаривать с егерями из тех разломов. Больше ничем не помогу», — ответил задумчиво Тимур Романович. О своем видении я решил пока никому ничего не говорить. Попробую осторожно собрать информацию, может, слухи или легенды. Вечером вернулась Аудра из города. Встретились в нашей комнате. «В общем, так. Ядра лучше продать в академии. Скупщики дают низкую цену, 3 золотых. Больше никто не дает. Можно продавать тем, кто занимается изготовлением артефактов напрямую, но, скорее всего, цена будет равна той, что в академии. Шкурки можно продать по 10 золотых. Я записал адрес пошивочной мастерской в Серпухове. Да, Егор, есть продажи мобила со скидкой. Неплохой артефакт можно приобрести за 50 монет. Естественно, золотом. Там же восстановит твой контакт», — поделилась информацией Аудра. Немного посовещались и решили, что без риска 330 ядер сдаем в приемный пункт Академии, туда же ядовитую железу. Зубы оставляем себе, будем с Аудрой делать убойные стрелы. Придется мне ее поучить. А вот шкурки я продам в Серпухове, куда съезжу завтра. В приемном пункте мы выручили за ядра и ядовитую железу 5151 золотой. Я сразу вернул 1350 Роберу. У меня осталось вместе с монетами от Егора 400 монет. Неплохо для начала. На следующий день я продал шкурки по десятке. Ну, почти немного уступил скупщику. Мой карман стал богаче на 1166 золотых монеток. Заехал, купил мобилу. Контакт мне действительно восстановили. Но контактов деда и сестры я не знал. Подождем их приезда. Чую, предстоит непростой разговор.